Страшно подумать, что, может быть, вскоре в его прекрасных комнатах поселятся грязные ландскнехты. Надо все-таки поговорить с Мюльгеймом. Но когда телефонистка откликнулась на последнее мгновение, вместо мюльгеймовского телефона назвал номер Сибилы. Очень скоро он услышал ее голос. Она была удивлена и слегка испугана, как показалось чрезвычайно настороженному теперь Густаву. Может быть, и в самом деле опрометчиво в эти дни звонить по телефону из-за границы. Но Сибила, несомненно, мало чем рисковала, и ей совершенно незачем было проявлять такую сдержанность. Он вспомнил, как холодно и сухо говорил о ней Фришлин. Но Густав тосковал по ней, по аромату ее девического тела. Он очень тепло просил ее приехать, она нужна ему в эти дни. Она сразу же, без возражений, пообещала. Но когда он попросил ее назвать день приезда, она заколебалась. «Завтра. Самое позднее послезавтра. Она телеграфирует ему». Густав не знал, что ее останавливала мысль о Фридрихе Вильгельме Гутветтере, но почувствовал, что она что-то скрывает, и был очень удручен. Ясный и исчерпывающий отчет Фришлина вдруг показался ему недостаточным. Возможно, потому что общее положение в Германии начинало интересовать его гораздо острее, чем его дом или рукопись. Он ждал, когда Фришлин сам начнет рассказывать, но Фришлин этого не сделал. А Густав из какой-то непонятной робости не решался расспрашивать. Лишь вечером в маленьком живописном ресторанчике, который разыскал Густав, Фришлин заговорил, наконец, об общем положении вещей. «Сейчас, — начал он, — в Германии, — трудно получить достоверные сведения о том, что происходит. Власти стараются и без успеха решительно все затуманить. Поэтому его сообщение будет весьма неполным. Я повторяю, потому что власти и не без успеха решительно стараются все затуманить». Но Густаву вскоре стало казаться, что Фришлин называет ужасающее количество имен, дат и адресов, хотя он говорит только о проверенных случаях. Среди расквартированных в Берлине фашистских отрядов самой злой славой пользуются 17 и 23 так называемые «отряды смерти». Места, о которых говорят с величайшим ужасом, это подвалы ландскнехтов на Гедеманнштрассе, генераль Папенштрассе и несколько подвалов Кепеники и Шпандау. Когда рухнет власть фашистов, на этих домах, вероятно, прибьют доски в память глубочайшего позора Германии, сказал Фришлин. Это замечание на фоне его объективного отчета прозвучало ошеломляюще. Самое страшное в действиях тайных полиции и ландскнехтов – это разработанная до мельчайших деталей система, насквозь продуманная организация, военно-бюрократический порядок, истязания и убийств. Решительно все регистрируется, подписывается, протоколируется. После всякого истязания истязаемый обязан расписаться в том, что его не истязали. В случае убийства Бранч констатирует смерть от разрыва сердца. Тело убитого выдается родным в запломбированном гробу, вскрытие которого запрещено под угрозой кары. Если заключенного после истязания выпускают на свободу, ему выдается чистое белье и костюм, чтобы запятнанная кровью одежда не привлекала внимания. Истязуемые обязуются в течение 24 часов вернуть выданные им вещи в чистом виде. Кроме того, за услуги и питание в подвалах взимается плата, впрочем, небольшая, за помещение марка и за услуги и питание марка. За услуги и питание убитых, то есть умерших от разрывов сердца или убитых при попытке к бегству, обязаны платить родные. Услуги простираются вплоть до забот о духовной пище, и здесь они не лишены юмористического оттенка. Во время процедур заводят граммофон и проигрывают фашистские песни. Арестованные должны подпевать. Так отбивается на их спинах стальными прутьями и резиновыми дубинками. Коричневые решили, видимо, широко развернуть свою систему. Они создают колоссальные концентрационные лагеря, дабы воспитать заключенных, необходимые для нового времени качества. В целях воспитания не прибегают и к психологическим методам воздействия. Они, например, устраивают по городу большие скоморожьи шествия заключенных, заставляя людей исполнять причудливые декламационные хоры. «Мы марксистские свиньи, мы жидовские мошенники» и прочее. Или приказывают заключенным, стоя на ящиках, приседать и после каждого приседания выкрикивать: «Я жидовская свинья, предавал свое отечество, позорил арийских девушек, обкрадывал казну» и тому подобное. Иногда несчастных заставляют сбираться на деревья, на тополя, например, и оттуда часами выкрикивать подобные гнусности о себе. Между прочим, и в подвалах фашистских казарм, и в концентрационных лагерях заключенные обязаны подробнейшим образом и в самое короткое время изучить программу национал-социализма и литературное произведение фюрера. Обучают со всей строгостью. Ошибки, невнимательность караются телесными наказаниями. Дескать, времена либерализма и гуманности миновали. Многие, как сказано, не выдержат этих занятий. В одном только Берлине Фришлину известно 17 документально подтвержденных смертных случаев. Обо всем этом рассказал доктор Клаус Фришлин доктору Густаву Оперману в маленьком ресторанчике швейцарской кантональной столицы Берна. Он говорил тихим, ровным голосом, ибо у соседнего стола сидели посетители. Время от времени, чтобы смочить горло, прихлебывал легкое шипучее вино, при этом длинные худые руки упорно вылезали из рукавов. Густав в этот вечер ел мало, говорил мало. Спрашивать почти не приходилось. Клаус Фришлин очень точно выражал свои мысли. Язык становился невразумительным только в тех случаях, когда он цитировал фразы из книги фюрера, которые истязуемые обязаны выучивать наизусть. Фришлин кончил. Довольно долго они сидели, не произнося ни слова. Фришлин медленно допивал вино, обстоятельным движением вновь и вновь наполняя стакан. Только три стола оставались еще занятыми. Густав полузакрыл глаза. Казалось, он дремлет. «Еще одно Фришлин», — произнес он, наконец, с видимым усилием. «Вы мне ничего не рассказали о кончине моего племянника Бертольда». «Вашего племянника Бертольда? О его кончине?» Оказалось, что Фришлин вообще ничего не знает обо всей этой истории с Бертольдом. «Как же так?» — возмутился Густав. Но Фришлин нисколько не был удивлен. Власти в Германии делали все возможное, чтобы население не знало друг о друге ничего неугодного правительству. По-видимому, газетам запретили печатать об этом случае. Кто не всматривается пристально в окружающее, тот ничего не знает. В Германии сейчас никто не выходит без маски. Люди судорожно кричат, как прекрасно стало жить. И только удостоверившись, что никто не подслушивает, шепчет друг другу о истинном положении вещей. В большом городе сосед не знает о том, что делается у соседа. Он привык из газет узнавать о событиях, происходящих выше или ниже этажом. О неприятных происшествиях газеты говорить не смеют. В стране с населением 65 миллионов легко можно 3 тысячи человек убить, 30 тысяч изувечить, 100 тысяч заключить в тюрьме без приговора, без всякого основания, и при всем этом сохранить видимость спокойствия и порядка. Достаточно запретить газетам и радио передавать подобного рода сведения. Густав просил Фришлина не провожать его до гостиницы. Была светлая ночь, было поздно, улицы были пустынные, под арками гулко раздавались его уверенные, твердые шаги. Он шел быстро, как всегда, не чувствовал себя связанным, отяжелевшим. Этот Фришлин заронил в него какое-то новое ощущение, очень непривычное, тягостное. На следующий день Фришлин уехал. Густав стоял на перроне. В сущности, он был доволен, что невеселый гость уезжает. Но когда поезд отошел, ему показалось, что лес не отделяет его от Фришлина, а наоборот, они стали связующими нитями между ними, и как бы далеко эти нити не разматывались, они никогда не порвутся. И одиночество показалось ему теперь едва ли не тяжелее общества Фришлина. В обычное время Эдгар отправился в городскую клинику. Гина заклинала его не ездить сегодня. Даже Рут против ожидания настойчиво отговаривала его. Нацисты постановили провести в эту субботу бойкот 500 тысяч немецких евреев, мобилизовав на это все агитационные средства. Экономический бойкот, заявили они, будет лучшим ответом на обвинения в учиненных над евреями гнусных насилиях, обвинения, подкрепленные документальными данными. В этот день многие евреи не выходили из дому, многие бежали из Германии. Возможно, что это неблагоразумно, но Эдгар иначе поступить не может, он направляется в свою клинику. Видимых оснований для этого у него нет. На его работе в Германии поставлен крест. При желании он сегодня мог бы уехать. Он получил лестные предложения из Лондона, из Парижа. Большинство медицинских институтов цивилизованного мира стремилось заполучить изобретателя опермановского метода. Одно из этих предложений он примет. Все созданное им здесь, конечно, в значительной части погибнет, так как и маленький доктор Якоби, единственный, кому он еще мог бы доверить свою лабораторию, тоже уезжает. Он действительно едет в Палестину, как однажды иронически, мысленно пожелал ему Эдгар. Уезжает на том же пароходе, что и Рут. Да, в Лондоне, Париже или Нью-Йорке Эдгару придется начать сначала. Пройдет, вероятно, 5, а может и все 10 лет, пока он добьется того, чего здесь уже достиг. Ему, конечно, будут предоставлены средства, но средств, конечно, не хватит. Всему, с которым преодолевал здесь полз создания своего института, ожидает его снова и удесятеренные. А он уже не молодой человек. Нелегко будет расстаться со своей клиникой, со своей лабораторией, с операционными залами, с Якоби, с Реймерсом, сестрой Еленой, стариком Лоренцем. Он не может себе представить, как он будет жить вдали от своей Германии. И дело не только в институте. Тут еще и весь его уклад. Пройдет целая вечность, пока жизнь войдет в свою колею. Гина так чертовски серьезно воспринимает все эти мелочи домашнего обихода. И с дочерью придется расстаться. Может ли он помешать ей уехать в Палестину? Город выглядел по-праздничному. На улицах толпятся любопытные, охотники поглядеть, как проводится бойкот. Эдгар видит бесчисленные плакаты на дверях в витринных стенах. «Евреи, не покупайте у евреев! Жид, сгинь, пропади!» Повсюду стоят, растают ноги в высоких сапогах, ланскнехты и разинув глупые рты, орут хором. «Пока не окалеют все жены, ни хлеба, ни работы, ты не жди!» Может быть, Гина и Рут были правы, и не следовало сегодня отправляться в клинику. Но нельзя бросить пациента Петера Дейки. Петер Дейки зарегистрирован под номером 978, 18 лет. Пациент по третьему разряду был обречен на смерть до того, как его доставили в клинику. Первая операция не дала результатов. Возможно, что и повторно ничего не даст. Во всяком случае, она является единственным средством, которое, пожалуй, может спасти Петера Дейки. Повторную операцию мог бы сделать Реймерс, но нет. Он, Эдгар, не желает увеличивать риск смертного исхода из-за идиотского бойкота, который эти господа постановили провести сегодня. Он несется в развивающемся белом халате по длинным коридорам клиники. Все идет своим заведенным порядком. В клинике 24 врача-еврея. И сегодня, как обычно, все на месте, включая маленького Якоби. Работа спорится, как всегда. А и бойкоте ни слова. Но за внешне равнодушными лицами Адгар угадывает скрытое напряжение. Маленький Якоби бледен. Несмотря на все средства, руки у него сегодня слегка потеют. «Подготовьте больного 978», — отдает Эдгар распоряжение сестре Елене. Вдруг появляется Реймерс. С присущим ему несколько грубоватым добродушием он тихо просит Эдгара: «Улепетывайте, господин профессор. Оставаться вам здесь абсолютно бессмысленно. Нельзя знать, что может учинить взвинченная чернь. Если вы уйдете, мне, может быть, удастся увести маленького Якоби. Его присутствие здесь — чистейшее самоубийство». «Ладно, дорогой Реймерс, вы свое заклинание изрекли. А теперь приступим к больному 978». Он производит операцию. Едва успевает отвести больного в палату, как они являются. В руках у них список 24 врачей, служащих в городской клинике. Они спрашивают, где эти врачи? Но персонал оказывает пассивное сопротивление, отговаривается незнанием. Предводительствуемыми несколькими студентами-фашистами, они устраивают форменную охоту на названных врачей. Едва поймав кого-нибудь, они выводят его на улицу. Они не позволяют врачам снимать халаты. И если им попадается кто-нибудь без халата, они заставляют надеть его. Перед главным входом стоит огромная толпа, и как только появляется белый халат, он мгновенно исчезает в ней под дикое улюлюканье, свист, лютую ругань. Добрались до Эдгара. «Вы, профессор Опперман», — обращается к Эдгару тип с двумя звездочками на воротнике. «Да», — говорит Опперман. «Номер 14, значит, есть удостоверение», — говорит другой и вычеркивает его имя в списке. «Вы должны немедленно покинуть это учреждение. Следуйте за мной», — приказывает первый с двумя звездочками. «Профессор Опперман только что произвел операцию», — вмешивается сестра Елена. Это уже не ее обычный тихий голос. Ее круглые карие глаза огромны от гнева. «Необходимо», — сдержанно говорит она, — «чтобы больной еще некоторое время оставался под наблюдением профессора». «У нас есть приказ выставить этого человека на улицу», — заявляет тот, что о двух звездочках. «Мы обязаны выгнать оттуда всех еврейских врачей во имя очищения Германии», — торжественно изрекает он, заученную фразу, старательно избегая диалектных словечек. И точка. Одна из сестер тем временем вызвала тайного советника Лоренца. Он с грохотом вваливается в коридор, и огромный, в развивающемся халате, подавшись чернолицей головой вперед, движущийся горой устремляется на непрошенных гостей. «Что здесь происходит?» — свой гермыхает он, и слова, точно обломки скал, вылетают из его сверкающего золотом зубов рта. «Что вы себе позволяете? Я здесь хозяин, понятно? Тайный советник Лоренц, один из популярнейших врачей в стране, пожалуй, самый популярный. Даже кто и кто из ланкснехтов знает его по портретам в иллюстрированных журналах». Субъект о двух звездочках приветствует его древнеримским жестом. «Национальная революция, господин профессор», — проясняет он. «Жидов гнать отовсюду. У нас приказ выбросить из клиники всего 24 штуки». «Придется вам, милости государь, выбросить заодно и 25-го. Старый Лоренц здесь не останется». «Как угодно, господин профессор», — говорит тип с двумя звездочками. «Мы действуем по приказу». Седовласый, бойся Бога, впервые в своей жизни чувствует полное бессилие. Он видит теперь, что профессор Опперман был прав. Охватившая страну болезнь не острая, а хроническая. Он вступает в переговоры. «Оставьте в покое хотя бы профессора Опермана. Я ручаюсь за то, что он идет из клиники». Ланскнехт в нерешительности. «Ладно», — говорит он наконец, — «беру на свою душу. Вы гарантируете мне, господин профессор, что человек не присоснется больше ни к одному арийцу и в течение ближайших 20 минут покинет это здание? Помните, мы ждем». Молодчики отпускает Эдгара и уходит. Но через несколько минут он не возвращается. «Какой это бессовестный ариец позволил сегодня этому еврею оперировать себя?» — осведомляются они. Старик Лоренс ушел. Вместо него доктор Реймерс пытается урезонить их. «Не хватит ли на сегодня, господа хорошие?» Он старается сдержать себя, но в голосе его слышится тихое рычание. «Заткнитесь, пока вас не спрашивают», — обрывает его Тим с двумя звездочками. Какой-то студент ведет их к оперированному. Они входят в палату. Реймерс за ними, Эдгар, чуть пошатываясь, машинально семенит вслед. Анестезия при операции дыхательных путей затруднительна. Эдгар Опперман придумал специальный способ для таких случаев. Больной Петер Деки находится в сознании, но под действием большого количества морфия. Голова его представляет собой сплошную белую повязку. Блуждающим, невидящим взглядом, блестящий глаз смотрит он на ворвавшихся. С искаженным от ужаса лицом, широко раскинув руки, стоит перед кроватью дежурная сестра. Ланскнехты твердыми шагами подходят к дрожащей женщине и отстраняют ее. Нацисты — народ организованный, они все предусмотрели, в руках у них резиновая печать. «Сволочь», — говорят они Петру Дейку, и ставят ему на перевязку печать. «Я, потерявший всякий стыд, позволил еврею лечить себя». Крикнут затем «Халь Гитлер», а не по военным строям спускается с лестницы. Эдгар, словно лишенный воли, словно его тянут на веревки, все время машинально семенит за ними в тупой, бессильной задумчивости. Сестра Елена берет его под руку и ведет в директорский кабинет. Зовет старика Лоренца. Эдгар и Лоренц стоят друг против друга, оба очень бледные. «Простите, Опперман», — говорит Лоренц. «Вы не виноваты, коллега». С трудом сухо и хрипло произносит Эдгар и несколько раз автоматически пожимает плечами. «Что же, пойду, пожалуй», — говорит он. «Халат хоть снимите, Опперман», — просит Лоренц. «Нет», — отвечает Эдгар, — «не нужно». «Спасибо, Халижа. Хотя бы халат я хочу взять с собой». «Ради бога, Мартин, не езди завтра в контору», — просила Лизалета вечером накануне бойкота. Она слышала, что много евреев убито или умерло от полученных побоев. Слышала, что евреев истязают. Знала, что все больницы в стране переполнены изувеченными людьми. «Не езди завтра в контору», — просила она вплотную, подойдя к Мартину. «Обещай мне». Мартин достал пенсне. Долго протирал стекла. Волосы его посидели и поредели. Спина округлилась, щеки обвисли. «Не сердись на меня, Лизалета», — сказал он. «Но я поеду в контору. А ты не бойся». Он похлопал ее, чего никогда раньше не делал, тяжелой волосатой рукой по плечу. «Ничего со мной не случится», — продолжал он. «Я хорошо знаю границу, за которую переступать нельзя. Я поумнела, Лизалета». Он как отчудно покачал головой. Он уже не думал о самообладании, о достоинстве. Говорил больше, чем раньше, и порой хитро, понимающе подмигивал. Он стал похож на Эммануила Опермана и даже на Шурина своего Жака Лавенделя. Лизалета с изумлением следила за этими переменами. Мартин постарел, но он казался мужественней, закаленней. Он глубже знал жизнь и людей. Она очень любила его. Она не настаивала больше. Оба молчали. Она думала о катастрофе, о последних часах Бертольда. Не было такой минуты, когда бы она не думала о нем. Снова и снова подходила она к двери, как в тот раз, когда она услышала хрипение мальчика. Она увидела, что он лежит, вытянувшись на спине. Подняла его руку, рука безжизненно упала, подняла ногу, и нога упала, как деревянная. А он еще хрипел, дышал, пульс бился, он жил еще. И все же он был мертв, тело было холодное и белое. Ничем нельзя было привести его в сознание. Врачи снова и снова промывали ему желудок, согревали, искусственно вводили пищу, чай с коньяком, молоко, давали сердечные лекарства. Она вспоминает множество незнакомых слов. Кардиазол, дивжалел, строфантин, этанон. 3 дня он лежал в таком состоянии. Жил, но был мертв. Ибо все знали, что нет средств спасти его. Кислородная подушка не помывала. Промывание желудка тоже не помогало. Он лежал, хрипел. Он не проглатывал слизи, наполнявшей полость зева. И тело его было холодным и белым. Пульс бился медленно и, наконец, остановился. Но Бертольд был мертв уже тогда, когда она впервые услышала его хрипение. И она это знала. Не она, а Мартин все твердил врачам. «Сделайте же что-нибудь, помогите ему». Она знала, что никто не в состоянии помочь. Она одна могла помочь, но она этого не сделала. Она всю вину берет на себя. У Мартина свои заботы. Уберечь мальчика была ее обязанность. И все же безудержность горя Мартина служила ей утешением. Он кричал, выл, метался как безумный. Он вновь и вновь перечитывал рукопись Бертольда, отдал ее переписать. И потом, как безумец, положил эту рукопись вместе с грамотой Мольтке в гроб Бертольду. В знак траура сидел по старинному еврейскому обычаю на полу, надорвав одежды. Собрав 9 набожных евреев и читал с ними поминальную молитву. После 7-дневного траура по сыну он стал другим человеком. Но именно в этом новом Мартине Лизалета узнала того Мартина, которого всегда чувствовала в нем. Она открывала в нем качества, нравившиеся ей в Шурине Жаке Лавенделе, и изворотливость в борьбе за то, что он считал правильным. Пренебрежение к внешним формам, настойчивую гибкость, если вопрос шел об интересах нужного дела. Мартин и Лизалета без лишних слов стали друг другу ближе, роднее. Зато Мартин теперь часто делился с Лизалетой всякими деловыми заботами. Непрекословно принимал унижение от Вельса, но с тем большим упорством и умом оставил то, что ему казалось важным. Магазин на Гертраузенштрассе раньше, чем через год, отойдет в немецкую мебель. Но Мартин работает так, словно забыл об этом. Он принимает себе еврейских служащих, уволенных по требованию Вельса из магазинов «Немецкая мебель». В субботу, в день бойкота, он, как всегда, отправился в контору. По дороге разглядывал взбудораженную, любопытную толпу, глазевшую, как проводится бойкот. Он видел плакаты в витринах, слышал хоровую декламацию фашистских ландскнехтов и только покачивал головой. Бойкот этот, как почти все, что делали нацисты, был пустой комедией. Официальный мотив, будто таким путем правительство хочет заставить замолчать цивилизованный мир, возмущенный погромами, был нелеп. Сами министры вынуждены были признать, что обвинение в истязаниях не устранит новыми избиениями избитых. Истинные причины бойкота заключались не в этом. 14 лет подряд фашистские главари обещали своим приверженцам, что те смогут безнаказанно убивать евреев, грабить их жилища и магазины. Но как только дошло до дела, сами же под давлением негодующего мира были вынуждены придержать свою свору. Поэтому им понадобился такой демонстративный бойкот. Они надеются с его помощью хотя бы сколько-нибудь успокоить разочарованных. Мартин попросил Францке остановить машину на углу. Он хотел без помех удостовериться, как обстоит дело с магазином. Придя к власти, нацисты имя Опперманов не забыли. Они поставили перед небольшим магазином на Гертрауденштрассе больше десятка ланскнехтов во главе с начальником, украшенным двумя звездочками на воротнике. Все витрины были густо заклеены плакатами «Не покупайте у евреев». Они раздобыли этот портрет Эммануила Опермана и для смеха наклеили на него плакат «Жид, сгинь, пропади». Так, словно эти слова вылетают у него изо рта. Молодые ланскнехты орали хором: «Евреи, ваша беда!» А в последней витрине Мартин заметил крупную надпись: «Пусть у этого еврея отсохнут руки». Он поглядел на свои розовые волосатые руки. «Надо полагать, они отсохнут еще не скоро», — усмехнулся он про себя. Он подходит к главному подъезду. Старый швейцар с суровым лицом и с нежно-белыми усами стоит на своем месте. Но он не толкает перед Мартином вращающуюся дверь. Ланскнехты повесили ему на шею плакат: «Жид, сгинь, пропади». Он смотрит на своего патрона смиренно, беспомощно тая ярость и надежду, здороваясь с ним. Мартин против обыкновения снимает шляпу и говорит: «Добрый день, Лещинский», но ничего не предпринимает. Теперь он поумнел. Когда он собирается толкнуть дверь, к нему подходит начальник с двумя звездочками. «Разве вы не знаете, сударь, что сегодня день еврейского бойкота?» — говорит он. «С вашего разрешения я хозяин этого магазина», — отвечает Мартин. Ланскнехты окружили их, остановились, и некоторые зеваки все молча с любопытством следят за этой сценой. «Вот как», — говорит начальник, — «важная птица, значит». И Мартин, под взглядами собравшегося, проходит в свой магазин. Все служащие на месте, но покупатели в магазине ни души. В конторе сидят господин Бригер и господин Гинце. Господин Гинце все-таки повесил портрет Опермана в военной форме и с железным крестом первой степени на груди. Внизу Гинце проставил большими четкими буквами: «Пал за Отечество 22 июля 1917 года». «Напрасно вы это сделали, Гинце», — угрюмо говорит Мартин. «Напрасно вы вообще пришли. Вы только себе повредите, а нам ничем не поможете». «Есть какие-нибудь новости?» — поворачивается он к Бригеру. «Пока все проходит довольно мирно», — говорит Бригер. «По дороге сюда, на Бургштрассе, я видел такую сцену. Перед табачной ловчонкой еврея стоял на посту нацист. Он посмотрел на часы. 10, то есть часа, когда официальный начинается бойкот, еще не было. Парень снял с себя плакат, вошел в магазин, купил пачку сигарет, вышел и снова надел свой плакат. Те, что стоят около нас, с большим интересом осматривали витрины и осведомлялись о ценах. Я убежден, что они клюнут, если, конечно, начальники не предложат им не угрождать себя платой за вещь, которая им приглянулась. Сегодня, по-видимому, их лозунг не будет иметь большого успеха. Пока было целых 6 покупателей. Среди них один, несомненно, гой, видимо, иностранец. Он размахивал у них перед носом паспортом. Пришел он явно из желания досадить им, потому что купил всего-навсего на 60 фенигов какой-то запасный штифтик для стула. Была старуха Литценмайер. Они не хотели ее впустить, но она заявила, что еще мать ее всегда покупает здесь, и что ей обязательно сегодня хотелось присмотреть новую кровать для своей горничной. Они срезали ей косу и поставили печать: «Я бессовестная, покупала у евреев». «Что было с Лещинским?» — спросил Мартин. «Старик наш очень разошелся», — улыбнулся Бригер. «Он крикнул им, кажется, бандиты или что-то в этом роде. Коричневые попались добродушные. Они не сволокли его в казармы, а только повесили ему на шею плакат». Время тянуло страшно медленно. «Вот, господин Опперман, мы, наконец, празднуем субботу на Гертрауденштрассе», — сказал Бригер. Я всегда вам говорил, что это следует делать. Потом в контору вошли два ландскнехта. Они предъявили счет за наклейку плакатов. Было наклеено 18 плакатов, да один повесили на швейцара. По 2 марки за плакат в общей сложности, следовательно, 38 марок. «С ума вы сошли!» — возмутился Гинца. «Нам платить за то, что вы...» «Тише, Гинца!» — остановил Мартин. Таков приказ, сухо по-солдатски, отчеканили оба ландскнехта. Приказ один по всей стране. Закусив от злобы губу, Гинца выписал ордер на кассу на выплату 38 марок. 2 марки за плакат? Бригер покачал головой и свыснул сквозь зубы. «Цены ваши кусаются, господа. Наши декораторы взяли бы не больше 30 пфенников за штуку. Нельзя ли уступить хоть полмарки?» Ландскнехты стояли, тупо глядя в пространство. Получив ордер, крикнули «Хайль Гитлер!» и ушли. Такие же плакаты были вывешены в этот день в 87204 помещениях, приемных еврейских врачей, в конторах еврейских адвокатов, в еврейских магазинах. В Киле одного адвоката, не захотевшего платить за плакаты и вздумавшего защищаться, поволокли в полицию и там линчевали. 47 евреев покончили в эту субботу с женственным убийством. Около 2 часов дня Лизалета заехала за Мартином. У входа в магазин не подошел начальник отряда и напомнил о бойкоте. «Я жена владельца магазина», — очень громко сказала Лизалета. Ландскнехты посмотрели на высокую, светловолосую женщину. «Стыдитесь», — сказал начальник и презрительно сплюнул. Через 10 минут Лизалета вышла из магазина через главный подъезд под руку с Мартином. В главную контору на Гертрауденштрассе пришел Маркус Вольфсон. Из немецкой мебели его уволили. «Ладно, Вольфсон», — сказал Мартин, — «вы можете поступить ко мне». В тот же день к Мартину явился упаковщик Гинкель, председатель нацистской группы мебельной фирмы «Опперман». Крича на Мартина, он потребовал, чтобы Мартин отменил свое распоряжение о принятии господина Вольсона и еще 3 евреев, а вместо них взял бы 3 арийцев. «Я полагаю, — мягко сказал Мартин, — что вы превышаете свои полномочия, Гинкель». И Мартин показал Гинкелю газетную вырезку, в которой было сказано, что вмешиваться в управление предприятием имеет право исключительно официальные инстанции, но не руководитель отдельных групп нацистов. Упаковщик Гинкель злобно взглянул своими узенькими глазками на своего патрона. «Во-первых, — сказал он, — когда я в форме, вы обязаны называть меня господин Финкель. Во-вторых, постановление, которое вы мне показали, напечатано для заграницы и меня не касается. В-третьих, я доложу о вашем поведении в соответствии с штанцией». «Отлично, — согласился Мартин. А теперь, господин Гинкель, постарайтесь, чтобы партия товаров для Зилликмана и Энд-Компани была наконец отправлена». «Когда Бригер говорил мне, что остановка только за вами, товар надлежало отправить еще вчера, работа во имя национального подъема стоит на первом месте», — заявил упаковщик Гинкель. В тот же день Франц Пинкус, деловой знакомый Мартина, показал ему письмо следующего содержания. «Несмотря на неоднократные напоминания, вы до сих пор не уплатили мне. Настоящим письмом предоставляю вам последнюю возможность внести деньги. Если в течение 3 дней я не получу следуемой мне суммы, я, как националист, передаю дело в соответствующую инстанцию с тем, чтобы магазин ваш закрыли, а вас заключили в концентрационный лагерь, ибо вы пытаетесь понесенные вами вследствие бойкота убытки переложить на ваших поставщиков. Обновленная Германия наставит вас на путь истины. Примите уверение в нашем почтении. Братья Вебер». «Как вы намерены поступить?» — спросил Мартин. Господин Пинкус внимательно посмотрел на Мартина. В его счетах есть спорная сумма в 7343 марки. Я сказал, что если это он мне раздобудет визу на выезд, я уплачу. В следующую ночь под утро они пришли к Мартину Опермана на Корнелиус-штрассе. Оттолкнув оторопевшую горничную, один из них с револьвером и резиновой дубинкой в руках вошел в спальню Лизалетты и Мартина. Четверо или пятеро последовали за ним. «Вы, господин Опперман?» — вежливо спросил старший. «Да», — сказал Мартин. Голос его прозвучал ворчливо, но не от испуга и не от неприязни, а просто со сна. Лизалета вскочила и огромными испуганными глазами глядела на них. Она слышала отовсюду, что попасть в руки регулярной полиции считалось теперь в Германии счастьем. Но горе тому, кто попадал в руки с коричневым. А это были коричневые. «Что вам нужно от нас?» — боязливо спросила она. «От вас, сударь, нам ничего не нужно», — сказал старший. «А вы, обратился он к Мартину, одевайтесь и ступайте за нами». «Отлично», — сказал Мартин. Он усиленно соображал, какой пост может занимать в армии ландскнехтов этот субъект. Их различает по нашивкам на воротнике. У Вельса были 4 звездочки, у этого 2. Но что это за чин такой, Мартин никак не мог вспомнить. Он спросил бы, но парень, наверное, принял бы вопрос за издевку. В общем же, Мартин был спокоен. Он знал, что фашистских казармах зачастую убивали. Ему называли даже имена убитых, во всяком случае невредимых, оттуда мало кто выходил. Но, как ни странно, а страха Мартин не чувствовал. «Будь спокойна, Лизалета», — сказал он, — «я скоро вернусь». «Это зависит, пожалуй, не только от вас», — заметил ландскнехт о 2 звездочках. Они втолкнули его в такси. Мартин сел вяло, опустив плечи, полузакрыв глаза. Ну что они могут сделать с ним? Впрочем, что бы ни случилось, Лизалета обеспечена. Конвоиры Мартина в полголоса переговаривались. «Сразу, что ли, поставим к стенке?» «Надеюсь, что допросить его поручат нам, а не 38-му». Мартин безмолвно покачал головой. «Что за мальчишеские методы? Я не хотел, чтобы он уволил своих еврейских служащих. Они, может быть, попытаются истязаниями вынудить его пойти на это?»